Глава 165. Ксин Юн против Илин. Открыто за 530 лакиков. «Извините, участник Асура выйдет на бой», — раздался за моей спиной голос девушки. Обернувшись, я увидел, что там стоит регистраторша, одна из организационного персонала, которая каждый раз информировала меня о скором начале боя, заходя в комнату ожидания. «Да, уже пришло время выходить на арену», — спросил я. «Нет, у вас есть еще около 10 минут. Судьи послали меня уточнить эту информацию. Они были обеспокоены вашим состоянием. Я передам, что с вами все в порядке. Пожалуйста, подождите начала в комнате ожидания», — сказала девушка и быстро ушла. «Хорошо, тогда отдохни пока, я буду ждать от тебя чего-то невероятного», — сказал старейшина Гунлан, похлопав меня по плечу, после чего сел в кресло, вернее даже будет сказать, что он туда упал полностью обессиленный. «Что ж, думаю, магия исцеления в таких количествах и так часто используемая его сильно вымотала. Боюсь, вам придется встать с этого кресла и подняться на трибуну, чтобы это увидеть», — усмехнулся я, направившись в комнату ожидания. 10 минут пролетели довольно быстро, все это время я потратил на то, чтобы как можно лучше привести себя в порядок. И вот я снова выхожу в центр арены, а напротив меня стоит Илин, в таком же наряде, что и вчера, с черной катаной сбоку. «Ты все же вышел на бой. Не думала, что человек, разозливший моего жениха, сможет встать в ближайшие пару дней. Видно то, что это был бой на турнире, и то, что тебя спасли судьи, тебе помогло», — довольно высокомерно усмехнулась Илин, стоя напротив меня. «Но ничего, я закончу то, что он начал, и покажу тебе, что не стоило выходить против меня, после того, как тебя избили. Это просто унизительно для меня, победить полумертвого противника». «Ты правда так думаешь?» — слегка озадаченным голосом спросил, слегка склонив голову и сделав вид, что не заметил ее весьма обидные слова. «Она называет нас полумертвым, даже не подозревая, какие травмы мы получили и то, что мы и правда приблизились к грани», — пренебрежительно усмехнулся Асура. «Что же, могу сказать, он прав, мы были на грани, снова. Не то чтобы это было невесело, но все же хотелось бы этого впредь избегать. Ты что, хочешь сказать, что сможешь увернуться от моей атаки, не рассыпавшись на части?» Чуть не рассмеялась Илин на мои слова. Ее отношение к бою мне совершенно не нравилось. «Я уже сломал одну катану твоему жениху. Надеюсь, ты взяла в бой не какую-то дешевку, иначе не присылай мне чек на несколько миллионов», — усмехнулся я в ответ на ее слова, показывая полное пренебрежение. «Думаю, это был самый открытый намек, который только может быть. Да как ты посмел заявлять такое?» — сказала она, схватившись за свою катану, так же, как это делал Ван Зихао перед боем, готовясь вытащить ее в любой момент. «Я располовиню тебя прежде, чем ты успеешь хоть что-то понять. Доволен? Я думала дать тебе шанс, но ты сам выбрал такую участь. Ха, знаешь что забавно? Тебе шансы я давать не собирался. У меня совершенно нет никакого желания играться с тобой, как с Чен Роу. Ты не настолько милая для этого», — чуть ли не смеясь, с полным пренебрежением заявил я, доставая из-за спины два кинжала и подкидывая их так, чтобы они перед приземлением обратно в руки сделали кувырок в воздухе. «В этом бою я не собирался проявлять милосердие. Я покажу ей практически все навыки, кроме магии слияния, да необычных заклинаний среднего уровня, которые собираюсь приберечь для Тан Луна. Ты», — сжав зубы, прошипела Илин, еще крепче сжимая рукоять своей катаны. «Не знаю, слышали нас все или нет, но мне было плевать, единственным мотивом и целью этих действий было заставить ее с первых же секунд действовать в полную силу, не допуская и малейшей попытки со мною играться. Мои слова могли многих разозлить, но все они поймут истинный смысл моих слов сразу после начала боя. А ты и правда злодей, ломающий женские сердца», — усмехнулся Асура, наблюдая за всем этим. «Заткнись и не мешай пока, сейчас это будет не так легко, как хотелось бы», — возразил я на слова Асуры, вернее даже заткнул его. «Не хочу и слова слышать о моих отношениях с девушками, тем более от тебя». Судьи вскоре продолжили вещать свою надоедливую речь. Илин стояла вся напрягшись как пружина, готовая в любой момент сорваться по сигналу и кинуться убивать. Ее лицо выражало полную ненависть и презрение. «Ничего, еще немного, и это будет исправлено». Я же стоял практически расслабленным, опустив руки вдоль тела, так что казалось, словно они полностью расслаблены, да и моя поза не была какой-то стойкой, так обычно стоят на каких-то скучных мероприятиях, когда затекают ноги и ты постоянно переступаешь с одной на другую. Однако это было только на первый взгляд, я крепко сжимал рукояти своих кинжалов, а также был готов в любой момент среагировать на все, без исключения, действия Илин. Наконец-то речь закончилась, и прозвучал сигнал к началу боя. Илин тут же использовала заранее подготовленное перемещение тенью, я же остался совершенно неподвижен, следя глазами за движением ее тени. Скорее всего, все сейчас думали, что я уже труп, я даже не пытался создать заклинание, но в то же время был максимально сосредоточен на одной единственной тени. Она думала, что смогла развить большую скорость, которую не в состоянии уловить мой глаз в таком состоянии. Как же это наивно. Она едва двигалась со скоростью младшего вожака, я даже успел заскучать, пока она не заняла заранее выбранное место, слева от меня. Быстро появившись из тени, Илин достала катану и выпустила теневой слеж. Я ждал именно этого, я знал, что она так и поступит, я был готов к этому, я собирался надломить ее дух и показать всем, что на самом деле я не так прост. Можно сказать, что это был своего рода акт устрашения, предупреждение Тан Луну, чтобы он со всей серьезностью отнесся к бою, я собирался получить в бою с ним еще большее удовольствие, чем до этого. Моя левая рука, подгоняемая силой шага ветра, сделала резкое движение так, что кинжал нарисовал в воздухе линию, идеально соответствующую теневому слишу. Это было мое лезвие ветра. Два клинка столкнулись на середине пути, поражая всех присутствующих на арене. Сказать, что они были в шоке, было бы молчанием. Тем временем, мое лезвие буквально стерло слеж Илин со своего пути и практически, как ни в чем не бывало, продолжило свое движение, слегка потеряв скорости и силе. Надо было видеть лицо Илин в этот момент, оно действительно доставило мне удовольствие. Еще никогда я не видел смесь застывшего злорадства и полной уверенности в победе, через которые медленно проявлялись шок, страх, непонимание и немного обреченности. Лезвие летело прямо на нее, не оставляя ей практически ни шанса на уворот, но все же, ее шаг ветра к этому моменту был уже готов, так что она смогла уйти от прямого столкновения. Лезвие пролетело дальше, врезавшись в стену арены и оставив там видимый след. В этот же момент Илин зашла мне за спину, готовя очередной слеж и ожидая, скорее всего, что я сильно истощился от применения такой магии. К ее несчастью, для меня это было так же легко, как и дышать, хотя рука вновь и начала болеть от резкой нагрузки, до полного восстановления ведь еще далеко. Но мое желание биться уже начало распаляться, и смешиваться с моим желанием унизить Илин и вселить в нее страх, я решил стать для нее демоном из ночных кошмаров. Почему я так решил? Ну, мне это показалось довольно забавным, проделать такое с той, кто меня после всего этого и за угрозу то воспринимать не собиралась. Теперь же она познает весь ужас становления моим противником. Используя все еще действующий шаг ветра, я резко развернулся на носке ноги, в повороте проводя через кинжал правой руки волну молнии. Она мгновенно распространилась по всей ширине взмаха, и бесчетное число молний направились вперед, сверкая и поглощая пространство перед собой. Каждая отдельная молния не была так уж опасна, они были не сильнее легкого разряда, вольт так в 60-100, но стоило одной попасть в цель, как все в округе от нее также направлялись туда. Суммарная сила могла даже превзойти гнев молнии, хоть это и было в редких случаях. Глаза Илин расширились от шока, держу пари, что так было и со всеми присутствующими зрителями. Вы спросите, как я собираюсь это все объяснять? Так же, как и до этого старику Иселею, я просто скажу, что это эффекты найденных мною во время тренировок семян, которые я развил благодаря внутренней энергии. Теневые слеши той же Илин появились также, ведь так, у Илин не было ни шанса скрыться от этой волны молнии, она не успевала применить поглощение тенью, плюс ей не хватало скорости шага ветра, чтобы покинуть зону поражения. Буквально за пару долей секунды первая молния коснулась ее, а после и все остальные, словно светлячки, заметившие пламя, полетели на нее, поражая мощным электрическим зарядом. К ее счастью, она смогла использовать свою энергию тени, чтобы уменьшить урон, но было видно, что ей сильно досталось. Медлить или давать ей прийти в себя, я совершенно не собирался. Используя рывок ветра, я подлетел вверх метров на 20-25, одновременно с этим направляя в свои кинжалы гнев молнии. Видя все это, Илин судорожно пыталась закончить звездный путь магии тени, На долю секунды на ее лице промелькнула тень страха, а это значит, что все идет по плану. Взмахнув кинжалами, я отправил один гнев молнии за другим с задержкой примерно в секунду. Не хотелось бы, чтобы знали, что я могу составлять сразу два заклинания одновременно, и так много показываю. Однако им было не суждено попасть в цель. Буквально за секунду Илин закончила свою магию и сбежала в тень. Я совершенно не был расстроен таким поворотом. Если бы она не смогла, то это было бы слишком скучно. Я хотел получить удовольствие, постепенно вгоняя ее в пучины отчаяния. Развернувшись в воздухе в ту сторону, куда она сбежала, я плавно приземлился, используя шаг ветра, но все равно почувствовал раскат боли по всему телу. Даже такое, казалось бы, обычное для меня действие, вызывало сейчас огромное напряжение всех мышц, вызывая болевые спазмы. Я чуть не упал от этого на колени, но смог взять себя в руки и устоять. На моем лице постепенно появилась улыбка, я все же наслаждался этим боем. Тем временем Илин предприняла очередную попытку атаковать, отправив в меня сразу 4 теневых слиша. Она сделала все так, чтобы было практически невозможно уклониться, используя обычный шаг ветра. Но на меня это сработать просто не могло. Я тут же использовал сапоги ветра, уклоняясь от всех атак, а заодно и отправляя в нее очередной гнев молнии. Чудом скрывшись в тени, она вновь появилась в другом месте, вновь пытаясь атаковать меня тем же самым способом. На этот раз я вновь подпрыгнул вверх и направил к кинжалам гнев молнии. Хоть наши атаки и были однообразны, но такова судьба всех магов начального и среднего уровня. Хотя, по сравнению с обычными магами, мы просто блистали разнообразием. Но это было неважно, так как она на этот раз точно не могла успеть улизнуть. Я сократил задержку между отправлением двух гневов молнии до времени меньше секунды. Когда с кинжала срывался первый, практически сразу за ним следовал второй. Но что-то пошло совершенно не так, как я планировал. Я услышал треск, похожий на треск костей, но это трещали не мои кости, а кинжалы. Они слишком сильно износились и больше не могли выдерживать такого мощного потока магической энергии, или же, сам поток стал неожиданно мощнее. Но как такое возможно? Я не пробивался на новую ступень, хоть я и использовал полную силу семян, но кинжалы должны были выдержать и ее. Что пошло не так? В этот момент раздался взрыв, и меня пронзили собственные молнии, проходя через все мое тело и даже внутренний мир, создавая невероятную встряску всему организму. От боли я даже не мог закричать, просто издал тихий скрипучий сдавленный стон. На короткий момент, мне показалось, что я просто сгорю от собственного заклинания. Но в тот же самый миг я почувствовал, как мои ноги уперлись в землю с невероятной силой. Взрыв откинул меня, и я был не в состоянии управлять своим телом. Однако оно само взяло ситуацию в свои руки и сохранило равновесие, вот сила рефлексов, вырабатываемых упорными тренировками. Я поднял голову и увидел, как в мою сторону летят еще 4 теневых слиша. Айлин, стоящая за ними, злорадно улыбается, словно говоря: «Ну что, доигрался, пострадал от собственной магии». Глава 166. Молния против тени. Я видел, как ко мне приближаются 4 теневых слиша, но было явно что-то не так. Меня пронзили собственные молнии, но я больше не чувствовал боли во всем теле. Даже наоборот, казалось, что мое тело стало слушаться меня намного лучше. Самым важным было то, что теперь теневые слиши как будто двигались медленнее, чем до этого. И не намного, а раза в два. Недолго думая над этой ситуацией, я использовал шаг ветра, чтобы уклониться от них, оказавшись справа от Илин. Она была явно раздражена тем, что я смог уклониться после того, как пострадал от собственной магии, и поторопилась скрыться в тени, перебираясь в новое место для нападения. Я же использовал любезно предоставленное ей время для понимания того, что все же произошло. Скорее всего, после того, как кинжалы взорвались, энергия потеряла направление и вся мощь заклинания выбросилась во всех возможных направлениях, поражая и меня. После этого молниевая энергия, пройдя сквозь мое тело, вплоть до внутреннего мира, возбудила уже циркулирующую по телу магическую энергию, вызывая усиленное ее воздействие на мой организм. Вдруг ко мне вернулось ощущение боли, после того, как болевой порог был слегка превышен, и я потерял на краткий момент сознание, боль во всем теле притупилась. Теперь же я явственно ощутил, что кости на руках и ногах потрескались, а мышцы на грани разрыва. Держусь я сейчас только потому, что применяю на уровне инстинктов магию пространства, поддерживая ей свое тело. Но не это удивило меня больше всего, а боль в пальцах рук и стопах. Опустив руки и приподняв ногу, я увидел, что на пальцах, практически до самых ладоней, нет кожи, только мясо. То же самое и со ступнями, на них просто не было кожи. Это привело меня в небольшой шок, но поразило меня еще больше то, что вокруг пальцев рук мелькали молнии, собираясь в небольшие группы, словно имитируя кожу. То же самое было и со стопами, а также я чувствовал, как руки и ноги обволакивает порыв ветра, такой же, как и при использовании шага ветра. Это было удивительно, необычно и крайне опасно. Надо было разобраться в том, что это, собственно, такое, но сначала необходимо закончить бой. К слову об этом, Илин вновь появилась из тени и направила на меня теневые слиши. Я, используя рывок ветра, взлетел метров на 20 вверх, после чего уклонился от еще пары слешей, благодаря шагу ветра. После чего тут же контратаковал, используя гнев молнии. Он полетел точно в цель, она не успевала уклониться, и тогда Илин приложила вторую руку к катане. Из нее вырвалась плотная аура тени, создавая перед ней что-то наподобие щита. Однако это не стало преградой для моего гнева молнии. Он легко разбил этот щит, как камень разбивает обычное стекло, после чего попал в катану и разошелся разрядами, поражая Илин. Я же тем временем, только коснувшись одной ногой до земли, тут же оттолкнулся и направился к ней, концентрируя в своих руках шок молнии. Илин, пораженная гневом молнии, реагировала с трудом, или мне просто так казалось, может, я был слишком быстр. В любом случае было что-то странное в использовании магии. Контроль энергии был на удивление легок. Нет, я не овладел полным контролем без звезд, но в несколько раз стало проще дозировать энергию и направлять ее так, как я того желаю. Также казалось, что я могу использовать слегка больше энергии, чем того позволяют звезды, как будто я мог из туманности вытянуть еще немного помимо той, что отправляли звезды. А также та энергия, что до этого тихо и мирно струилась по моему телу, теперь добавлялась к заклинаниям, концентрируясь там, где была разорвана кожа. Я ощущал эту энергию, как часть своего тела, я мог ее двигать и придавать ей относительно любую форму, какую только захочу. Это было очень странное чувство. Сжав руку в кулак, я на большой скорости подбежал к Илин. Она пыталась защититься от моего удара катаной теневой энергией, создав очередной щит. Однако это ей не особо помогло, щит выдержал всего долю секунды, а когда кулак достиг лезвия меча, раздался мощный звук удара, и Илин отбросила метров на 15, еще и ударив молнией. Она воспользовалась полученной передышкой и сбежала от последовавшего за ней гнева молнии, при помощи подготовленного шага ветра. Я стоял на месте, наблюдая за тем, как она вновь пытается использовать свою тактику и, оббегая меня кругом, снова пропала в очередной тени. Я усмехнулся про себя, она еще не поняла, что это бесполезно. Плевать, я хочу попробовать одну штуку с моими неожиданно открывшимися способностями. Илин появилась из тени позади меня, справа, быстро выпустив три слиша, она вновь побежала кругом, особо не заботясь о том, попадут они или нет. Я же не собирался уклоняться, вместо этого развернулся по направлению слешей, вытянув одну руку вперед и сконцентрировав на ладони молниевую и ветровую энергию. Один летел точно на меня, два других по возможным путям отхода, так что их я мог не бояться. Когда теневой слеж приблизился ко мне, я просто-напросто поймал его протянутой рукой. В тот момент я почувствовал боль удара, прошедшую от ладони до плеча и распространившуюся дальше по всему телу. Сам же теневой слеж попробовал дернуться вперед и разрубить мне руку, но вместо этого, остатки его энергии оставили на моей руке лишь легкие царапинки. От этого действа Илин чуть не споткнулась на месте, я тоже был удивлен, хоть и ожидал похожей реакции. Я думал, что, по крайней мере, останется глубокий порез на ладони, но нет, она совершенно цела, если не считать того, что с нее постепенно слезает кожа, начиная с пальцев, вернее даже будет сказать, что она просто выгорает под действием магической энергии. Надо как можно быстрее закончить бой, а то я рискую остаться без рук в конечном счете. В это время Илин продолжала бежать несмотря ни на что и выпустила новую порцию теневых слешей. На этот раз я не стал их ловить, а вместо этого подпрыгнул вверх, используя рывок ветра, после чего с помощью сапогов ветра направился к месту появления Илин на стене. Как только она появилась, сразу же отправила в меня еще пару слешей, это уже начинало надоедать, она, что, и правда никак по-другому атаковать не может. Я не остановил свое наступление и даже не попытался уклониться, вместо этого, я сконцентрировал магическую энергию в своих ступнях и, оттолкнувшись последовательно от двух выпущенных слешей, получил еще большее ускорение и продолжил атаку. Собрав очередной заряд шока молнии в своем кулаке, я ударил прямо в то место, где секунду назад была Илин. Она успела убежать при помощи шага ветра. От моего удара в земле осталась небольшая обугленная вмятина. Это было очень необычно, особенно учитывая тот факт, что моя внутренняя энергия запечатана. Илин не успела убежать далеко, так что, махнув рукой, я отправил ей вдогонку волну молний. Она попробовала избежать их, подпрыгнув вверх, используя точечное управление магией ветра, что она подсмотрела у меня, но это была нелепая попытка новичка, и она едва поднялась на 2 метра, а на такой высоте выпущенная мной волна молний легко ее достала. Одна единственная молния задела ее за лодыжку, после чего все остальные нашли свою цель и кинулись к ней. От полученного удара Илин отлетела метров на 10 и еще столько же кувырком прокатилась по земле. Я уже подумал, что это все, но нет, она попробовала встать, вставив катану в землю и облокотившись на нее. Постепенно она начала вставать, а это значило, что согласно правилам бой продолжался, она не сдалась. «Какая же ты дура, не знаешь, когда вовремя остановиться». Меня это ее действие сильно разозлило. Я думал оставить ее в покое и больше не мучить. Думал оставить ее из-за резко изменившихся обстоятельств. Но сейчас ты только испытаешь истинный ужас, как и планировалось изначально. Конечно, я понимал ее, я также вставал и продолжал сражаться, но это было тогда, когда у меня были реальные шансы на победу. Я встал и, сделав несколько шагов, набирая разгон, прыгнул, подгоняя себя рывком ветра и концентрируя в кулаке шок молнии. Он был определенно сильнее магии третьей ступени и даже превосходил усиление в 4 раза, даруемое мне духовным семечком. Он был по силе сопоставим с магией среднего уровня первой ступени, а может слегка и превосходил ее. К этому следовало еще добавить набранную скорость и увеличенную шагом ветра силу удара. Это определенно был один из сильнейших моих ударов, что я наносил когда-либо. Видя эту силу, маги, следившие за боем, тут же среагировали. Перед Илин появился световой барьер, а спустя мгновение уже и я столкнулся с ним. Буквально секунда промедления, и Илин могли бы собирать со всей арены. Раздался ужасающий грохот на всю арену, я же почувствовал отдачу от столкновения, волной прошедшую от руки по всему телу. Барьер покрылся трещинами, энергия молнии ударила по нему спустя мгновение после основного удара. И произошло то, что меня невероятно сильно удивило, барьер рассыпался на осколки, пропуская меня вперед. Однако, свою работу он выполнил, погасив всю силу моего невероятного удара. Это была победа, в бой вмешались судьи, а значит, я победил, теперь необходимо было успокоить свою энергию и восстановиться. Как только я подумал об этом, все мое тело пронзило боль. Магическая энергия сама собой улеглась, вернувшись к прежнему обороту, а во многом и в туманность, ибо та была практически истощена. Кости в руках и ногах, даже ребра, были не просто покрыты трещинами, а раскалывались в некоторых местах. Из ладони и стоп хлынула кровь, до этого сдерживаемая магической энергией. От болевого шока я потерял сознание, но тут же очнулся от новой порции боли, распространяющейся по всему моему телу. Я стоял на коленях, это было единственным, что можно было сказать точно. В ушах звенело так, что я больше ничего не слышал. Перед глазами все расплывалось, превращаясь в смазанные пятна. Голова кружилась, думать было невероятно тяжело, но необходимо было снять браслет, запечатывающий внутреннюю энергию, благодаря ей может стать легче. Я с трудом нащупал его на своей руке, он уже был весь потрескавшийся. Не став церемониться, просто сорвал его и почувствовал, как вновь по моему телу стала циркулировать внутренняя энергия. Теперь необходимо встать. Я вновь постарался использовать магию пространства, что до этого инстинктивно использовал весь бой, но у меня ничего не вышло. Звездная пыль пространства была также перенапряжена, как и туманности молнии и ветра. В этот самый момент меня подхватил один маг, подняв голову, я увидел, как второй помогает встать Илин. На мне в очередной раз использовали магию исцеления. Этот же маг отнес меня и передал, как я понял, старику, старейшине Гунлану, второму магу исцеления клана Гун, и Селею. Я с трудом узнал их в видимых мной пятнах. Они положили меня на носилки и понесли в медпункт. По пути я пару раз терял сознание, но боль вновь быстро возвращала меня в реальность. Забавно получается, практически после каждого боя меня в срочном порядке лечат. Что же идет так сильно не так, что я во второй раз за день оказался при смерти? Все же не должно было так кончиться, верно? Я получил слишком большой урон, такое не входило в мои планы. Этот выход магической энергии был мной совершенно не предусмотрен. Причина же этого для меня была очевидна. Из-за того, что мою внутреннюю энергию заблокировали, циркулирующая по моему телу магическая энергия во время боя стала постепенно выходить из-под контроля, а излишки сливались в заклинания, усиливая их. В результате, кинжалы не выдержали и взорвались, выпустив весь накопленный заряд. Молнии прошлись по моему телу, еще больше дестабилизируя магическую энергию, в результате чего, она вырвалась из тела, сформировав непонятную мне оболочку вокруг тех мест, откуда она просачивалась. Там же вся моя кожа была уничтожена. Из-за активного использования этой циркулирующей энергии, мое тело стало еще сильнее изнашиваться, и так рвущиеся мышцы и ломающиеся кости стали рваться и ломаться еще быстрее. А внутренняя энергия, что все это время компенсировала этот процесс, была заблокирована. Также еще одним интересным фактом стало то, что магическая энергия частично нивелировала всю боль, а мой кураж сделал остальное. В результате, мои внутренние предохранители сдали сбой, и я получил урон намного больше, чем мог себе представить. В конце боя меня настигла отдача от всех моих действий. Когда же мы добрались до медпункта, я окончательно потерял сознание. Глава 167. Выбор. Очнулся я лежа на кушетке, мою маску сняли и она лежала рядом на тумбочке, руки и ноги были перебинтованы, так же как и большая часть тела. Боль продолжала пульсировать по всему телу, но она была далеко не такой сильной, как сразу после боя. Сравнить ее можно было с обычной болью мышц после хорошей тренировки. Подняв руки, я подробнее их рассмотрел, они были плотно перевязаны бинтами, и я догадывался почему. Это не было связано с переломами или разрывами мышц, нет, они были целы, магия высокого уровня уже вылечила их, так что волноваться по этому поводу не стоило. Однако, я чувствовал, что на ладонях и стопах не хватает довольно большого участка кожи. Хоть я и знал причину появления такого феномена и то, что он увеличивает мои силы минимум раза в два, но в скором времени пытаться вновь его использовать совершенно не собирался. Это было слишком опасно, держу пари, я чудом остался со всеми пальцами. Помимо обычного сгорания кожи, это явление еще и регенерацию замедляет так, что даже магия высокого уровня не помогает. Исследование этой силы должно быть постепенным и очень аккуратным. Нашу маску сняли, теперь все узнали наш секрет, что делать будем? Печальным голосом спросил Асура, я впервые видел его таким. Ничего страшного не произошло, без маски нас могло видеть не так много людей. Старик, старейшина Гунлан, второй маг исцеления, ну может еще и Селей, с этим вполне можно справиться. Уверенно сказал я, садясь на кушетке и разминая затекшие руки. Сейчас более важно то, сколько времени мы провели без сознания. После этого, надев вновь маску, я встал с кушетки и надел лежащие рядом вещи, заодно отодвинув шторки, которые окружали кровать. Я был в так хорошо знакомом мне медпункте арены. В комнате было всего два человека, старик и старейшина Гунлан. Они сидели в креслах с запрокинутыми головами и явно спали. Думаю, это довольно очевидно. Все же они довольно сильно устали, вытягивая меня буквально с того света. А, старик поднял голову и помотал ей из стороны в сторону. О, ты очнулся, как себя чувствуешь? Все в норме, не идеально, но сражаться смогу. Честно ответил я, продолжая осматриваться и разминаться. А как много времени я пробыл без сознания? Я же не проспал завершение турниров закалки и магии? Спросил я больше всего интересующий меня на данный момент вопрос. Всего 3 часа, еще около 2 часов до начала боев за 3-е место, сказал старик, тоже потянувшись. Что это было во время боя? Вокруг твоих рук и ног неожиданно начали мелькать молнии, а ты как будто стал еще сильнее. К тому же, после и ладони, и стопы у тебя были в ужасном состоянии. На некоторых пальцах рук была заметна кость. При этом старейшина Гунлан сказал, что магия высокого уровня не сможет полностью восстановить эти ранения, а только сделать так, чтобы ты совсем не лишился рук и ног. Это, я сам не уверен. Неуверенно начал я, догадки о моих ранениях были верны, а серьезность их была слегка выше того, что ожидалось, но не страшно, раз старейшина Гун Лан смог мне помочь, впредь надо быть еще осторожнее с этой силой. После взрыва моих кинжалов от переизбытка энергии, молния прошла сквозь мое тело, после чего появился такой вот эффект. Думаю, это был сопроводительный эффект моих духовных семян. Все же я нашел их в дикой природе, в довольно труднодоступном месте, и они никогда не были тщательно изучены или оценены, все может быть. Говорил я уже подготовленную ложь. Сразу после того, как это произошло, было принято решение валить все на сопроводительный эффект семени, так как это самый безопасный вариант, семена не так хорошо изучены, как хотелось бы, и сопроводительные эффекты у них могут быть всех расцветок и мастей, так что все возможно. Конечно, я не собирался рассказывать реальную причину, от этого могли быть только лишние проблемы, но разве сопроводительный эффект твоих семян это не те несколько уникальных заклинаний? С сомнением в голосе сказал старик. «Не уверен, я тоже так думал, пока это все не случилось», ответил я, делая вид, что глубоко задумался над этой проблемой. Но как я и сказал, семена были слабо изучены и, кроме того, что они духовные, я ничего не знал. Однако у меня есть теория, как все было на самом деле. Ну, я бы послушал ее. Как сопроводительный эффект от семян смог нанести такой урон тебе, что моя магия высокого уровня оказалась практически бессильна, усмехнулся сбоку от меня проснувшийся Гун Лан. «Благодарю вас, старейшина Гун Лан, за то, что спасли меня и вылечили мои ранения, сделав возможным мое дальнейшее участие в турнире», сказал я, поклонившись. «Да ничего особенного, ты, как и обещал, показал удивительный бой, так что я просто не мог бросить тебя в таком положении», замахал головой с доброй улыбкой старейшина Гун Лан. «Но я, все же, не полностью тебя исцелил, твои внутренние органы до сих пор истощены, даже сильнее, чем после боя с Ван Зихао, а стопы и ладони вообще лишены кожи и значительного куска мышц. Старейшина Гун Вэй, конечно, использовал довольно редкую мазь, чтобы обработать твои раны, но я не уверен, сможет ли это восстановить тебя даже в течение следующей пары дней. Так что будь добр рассказать свою теорию того, как ты получил эти ранения». «Хорошо, старейшина Гун Лан», — сказал я, поклонившись и вновь садясь на кушетку, так как стоять было трудновато, пока что. «Я думаю, что из-за взрыва и всплеска молнии, сопроводительный эффект моих семян слегка изменился и теперь возможно вот такое явление. Но из-за того, что это было вызвано резким всплеском энергии, то при использовании этого проявляется вот такой опасный побочный эффект. Понятно, эта версия имеет право на жизнь», — согласно кивнул старик. «Как думаешь, те заклинания, что ты до этого использовал благодаря сопроводительному эффекту семян, сможешь использовать их сейчас?» «Скорее всего смогу, хоть сопроводительный эффект изменился, но мне кажется, что все, что было, осталось нетронутым, только появился вот этот дефектный эффект», — сказал я, оправдывая появление старых уникальных заклинаний в следующем бою. «Мастер, меня кто-то, кроме вас, видел без маски?» — спросил я, это было следующим важным вопросом после уточнения времени. «Нет, никто особо тебя не видел, так что можешь не волноваться», — сказал старик, естественно неверно понимая мой вопрос, он же думает, что я опасаюсь, что меня найдут хранители, а не того, что мое нахождение сразу в двух семьях закалки под разными именами будет раскрыто. «Когда мы решили снять с тебя маску, здесь были только я, старейшина Гун Лан и все, Селия и остальных, кто хотел с тобой встретиться, мы к тому моменту выпроводили». Селий, кстати, сильнее всех сопротивлялся. «Понятно, благодарю, учитель. Как же прошли остальные бои, что я пропустил?» — спросил я, меня интересовало, с кем я все-таки должен буду сразиться в финале. «Во втором полуфинале закалки тела, ожидаемо победил Гу Джен, так что тебе предстоит сразиться с Ешаном за третье место. В турнире магии победил Тан Лун, и Лин и Ха Дай сразятся за третье место, а вы за первое», — сказал старик. «Для меня, впрочем, это не стало большой неожиданностью, этот исход был вполне ожидаемым. По этому поводу у меня к тебе вопрос, ты уверен, что сможешь выдержать сразу два боя? Я бы посоветовал тебе выбрать только один, в обоих случаях тебе придется выложиться по полной, а значит, сильно напрячь свое тело. Если оно и сможет выдержать это, то только один раз. Думаю, если ты попробуешь выйти на арену дважды, то твое сердце просто остановится, как и остальные органы», — добавил старейшина Гун Лан, Хотя это я и так прекрасно понимал. Старейшина Гун Лан, я понимаю это, такие напряженные полуфиналы слишком сильно измотали мое тело. Согласно кивнул я. Как бы мне не было обидно, но мне придется выбрать только один турнир и показать на нем все, что я могу. Учитель, вы не будете против, если я выберу бой с Тан Луном? Мои навыки в магии намного выше, чем в закалке, скорее всего я смогу в бою с ним победить. Не против, это вполне очевидный выбор. Кивнул он головой. Я урегулирую все вопросы, так что не волнуйся. Тогда я, наверное, пойду, раз моя помощь здесь больше не нужна, сказал старейшина Гун Лан, вставая с кресла и выходя из медпункта. Учитель, вы говорили, что со мной кто-то хотел встретиться помимо Селея. Кто это был, и где я могу их найти? Спросил я, думая над тем, что должен делать дальше. Ах, да, это. Тебя хотели видеть Ван Зиха и мастер клана Гунгуй, они пришли вместе, так что не думаю, что молодой мастер Ван сделает что-то, скорее всего они хотят просто услышать то, что произошло во время боя, сказал старик, задумавшись. Они остались в одной из комнат для отдыха на арене, так что я могу сопроводить тебя туда. Также был молодой мастер Тан Ю, он не сказал, чего хотел, но насколько я мог судить, ему очень интересно увидеть тебя без маски, вы с ним раньше не встречались. Нет, но он говорит, что я похож на одного его знакомого, так что в попытках это подтвердить или опровергнуть, он уже пару раз пытался найти момент, чтобы снять мою маску, сказал я, почесав затылок. Понятно, а ты случайно не встречался с этим его знакомым, вас может быть что-то связывает? Спросил с легким подозрением старик. Нет, я сам сильно удивился, когда он заговорил об этом в нашу первую встречу на званом обеде в первый день. Совершенно невинно ответил я. Понятно, кивнул старик, принимая мои объяснения. Также была девушка из клана Тан, с которой ты вчера сражался в четвертьфинале, она больше всех хотела с тобой увидеться и ушла только после того, как ее выпроводил Селей. Правда, потом и его пришлось буквально выталкивать из медпункта, но разогнать незваных гостей он и правда помог. Ясно, а вы не знаете, где можно ее найти? Спросил я, понимая, зачем меня разыскивала Чен Роу, это должно быть очень забавно. Нет, она сказала, что сама тебя позже найдет. Думаю, тебе стоит пойти к главе Иван Зихао, они точно не выглядели так, что будут довольны, если ты под предлогом отдыха не придешь к ним, сказал слегка обеспокоенно старик, зато потом добавил каким-то очень неприятным мне голосом. Не волнуйся, ту девушку я предупрежу, что ты очнулся и не прочь с ней поговорить, только если это вам будет нетрудно, неуверенно сказал я, догадываясь о том, что себе напридумал этот старый прохвост. Теперь не могли бы вы меня все же отвезти к главе Иван Зихао? Да, да, иди за мной, сказал старик, вставая с кресла и направляясь на выход из медпункта. Я последовал за ним, хоть идти мне сейчас никуда не хотелось и лучше бы потратить все свободное время на восстановление, а то в бою с Тан Луном я не смогу нормально двигаться. Однако, если я сейчас не пойду к таким людям, то потом будут еще более серьезные проблемы. Если глава клана Гунгу еще может быть относительно проигнорирован под предлогом отдыха, то Ван Зихао точно нет. После нашего с ним боя, он точно меня не взлюбил и затаил злобу, а после боя с Илин, его невестой, думаю, он еще сильнее меня возненавидел и сейчас будет пытаться что-то сделать, чтобы воспрепятствовать моему дальнейшему участию в турнире. Старик отвел меня в довольно просторную комнату, где стоял небольшой кофейный столик, вокруг которого стояли кресла и пара диванов. В кресле удобно разместился глава Гунгуй, спокойно попивая чай. На диване же сидела пара молодоженов, Ван Зихао и Илин. У первого не осталось и следа от нанесенных мной ранений. Он был одет в простую одежду и, на первый взгляд, был довольно дружелюбно настроен, но его глаза выдавали его с потрохами. Он был просто в ярости, частично я понимал его, но не думал, что он так сильно будет зол. Илин же, сидевшая рядом с ним, также была одета просто, она прижималась к своему жениху как-то слишком сильно, особенно после того, как мы со стариком вошли в комнату. Она быстро метнула на меня взгляд, и я увидел у нее на лице еле скрываемый страх, а глаза выдавали, что один мой вид вызывает у нее ужас. Она, только заметив меня, вздрогнула и еще сильнее прижалась к Ван Зихао, отвернувшись. Мы со стариком поприветствовали главу и с его позволения заняли место напротив пары на втором диване. Я уже практически знал, что будет дальше. Глава 168. Обвинение от Ван Зихао. Вы хотели меня видеть, глава Гунгу и молодой господин клана Ван? Я был сильно удивлен оказанной мне честью, поэтому как только пришел в себя и узнал о том, что вы меня ищете, тут же пришел. Поэтому прошу вас простить мой внешний вид, я еще не восстановился после боя с госпожой Илин, все же я получил довольно сильные ранения. Вежливо начал я разговор после минутного молчания и играния в злостные гляделки с Ван Зихао, надо было поскорее разобраться с этим фарсом. Значит, перед главой своего клана ты вежлив, забавно, усмехнулся Ван Зихао. Ладно, делай что хочешь, но знай, этим ты меня еще больше раздражаешь. Молодой мастер Ван Зихао имеет определенные претензии к вам по итогу двух проведенных твоим учеником полуфиналов, Гун Вэй, вы же выслушаете их, не так ли? Язвительно спросил глава Гун Гуй. Вообще, он довольно скользкий тип. Даже после всего, что произошло, он недолюбливает старика. Думаю, лично от него особой поддержки ждать не стоит. Однако он также понимает мою значимость и уровень моей силы. Конечно, после всего, что случилось, скорее всего меня не захотят видеть в клане Ван, но зато клан Тан будет не прочь пригласить меня к себе, учитывая то, что я довольно плотно общаюсь с их представителями. Но не думаю, что дойдет до чего-то слишком серьезного, что может заставить меня покинуть клан и искать защиты у клана Тан. Для этого мы и пришли как только смогли, уважаемый глава. Однако, хочу сказать сразу, действия моего ученика полностью соответствуют правилам, и он прекратил бой сразу после вмешательства судей. В то время как молодой господин Ван Зихао дважды атаковал установленный барьер, который защищал моего подопечного и свидетельствовал об его поражении, спокойно ответил старик, заодно проведя предупредительную атаку. Не стоит возвращаться к тому случаю, он также был в рамках правил, я же не нанес урона Асуре после установки барьера. Правилами не запрещено выплескивать накопившиеся за бой эмоции на спасительном барьере. Или я не прав? С легким нажимом сказал Ван Зихао. Собственно, в этом он был прав, но его поведение явно было не из лучших. Конечно, я не имею ничего против такого поступка с вашей стороны, но если это не будет рассмотрено как претензия, то я не вижу оснований рассматривать мои действия, которые также были в рамках правил, как возможные для предъявления претензий. Холодно заявил я, не сводя взгляда с Ван Зихао. Если сразу не дать ему понять, что и мы не особо довольны его действиями, то дальше договориться будет очень сложно. Хорошо, пусть будет так, махнул рукой Ван Зихао. Я признаю, что был слегка неправ в тот момент. Надеюсь, глава Гун Гуй примет к сведению мое искреннее раскаяние в этом поступке. Добавил он пренебрежительным тоном, ясно говорившим о желании забыть этот момент и перейти к более важным вопросам. Да, конечно, так как урон не был нанесен, то извинений вполне достаточно, сказал Гун Гуй, также не желавший заострять на этом внимание. Так, какие именно у вас претензии, молодой господин Ван Зихао? Начнем с малого, я полагаю, сказал он, поглаживая правой рукой голову Илин, которая уткнулась в его плечо и не поворачивалась с самого начала. В ходе нашего боя, из-за действий Асуры был уничтожен мой любимый клинок, который специально для меня выковали в Японии. Я бы хотел получить компенсацию в размере половины стоимости клинка. Думаю, вы должны прекрасно понимать, что это было сделано во время боя, не так ли? Спросил старик, спокойным и убедительным голосом. Также, вы должны прекрасно осознавать, что целью данного турнира является проверка способностей молодого поколения кланов в условиях максимально приближенных к реальным, а поломка оружия и артефактов в настоящем бою является чуть ли не обычным делом. Конечно, обычное оружие, каким бы хорошим оно ни было, нельзя восстановить, в отличие от артефактов, но все же, это следствие боя, и вы же не пойдете разбираться с тем, кто в бою не на жизнь, а на смерть разрушил ваше оружие, требуя его заплатить. Вы правы по большей части, старейшина Гун Вэй, однако это был все-таки турнир, а не бой не на жизнь, а на смерть, спокойно уточнил глава Гун Гуй, по всей видимости решивший в этом вопросе занять сторону Ван Зихао, дабы ослабить мое и старика влияние на клан. Совершенно верно. Естественно, я понимаю, что это был бой и ваш подопечный делал все, чтобы победить. Однако, я считаю, что в тот момент можно было обойтись без разрушения моего меча. Но учитывая, что это был бой и может быть все, что возможно, то я прошу лишь половину от стоимости катаны, а не полную. Объяснил Ван Зихао свою точку зрения на данный вопрос. Логика была видна в его словах, но он кое о чем забывал. Тогда, если вы так считаете, то я также по этой же логике могу потребовать половинную стоимость моих кинжалов, которые были разрушены во время боя с Элин. Или вы скажете, что я не имею на это права, спросил я. Желания платить ему у меня совершенно не было, мне и самому деньги нужны, не говоря уже о потере престижа клана от такого действия. Но разве эти случаи можно рассматривать как похожие, спросил глава Гунгуй, явно вставая на сторону Ван Зихао. Ничего, я тебе это еще припомню. Глава совершенно прав, ты сам виноват в том, что твои кинжалы были разрушены. Я был тогда на трибуне и прекрасно все видел, ты сам не справился с управлением магией и от перенапряжения кинжалы взорвались, возразил мне Ван Зихао с таким тоном, как будто я сам дурак и в этом виноват. Вы правы здесь лишь отчасти, и Лин также приложила руку к этому, вынуждая меня действовать так активно и не давая мне ни секунды на осознание происходящего, сказал я, не обратив внимания на тон Ван Зихао. Понимаю, что это может быть недостаточная для вас причина, однако, стоит заметить в таком случае, что и ваша катана была разрушена по вашей же вине. Вы сами поставили ей блок, хотя могли и уклониться, или же парировать удар, перенаправив кинжал в другое место, сохранив при этом и меч, и свое тело, добавил я совершенно невозмутимым голосом, благополучно умолчав о том, что видел его попытку парировать, а не ставить открытый блок. Однако, сила удара была слишком большой, и он не смог отклонить кинжал, потеряв катану. Мой ученик говорит совершенно верно. Так же, как и он повинен в потере своих кинжалов из-за своей неосторожности, так и молодой господин Ван Зихао повинен в потере своей катаны из-за того, что слега ошибся в силе удара моего подопечного. Поддержал меня старик, от него на самом деле довольно много пользы, когда работаешь с ним на одной стороне. Но это также значит, что он очень опасный противник. Остается только надеяться, что моя уловка с артефактом сработает как надо. Мне понятна ваша точка зрения, тяжело вздохнув, сказал Ван Зихао. Так как это не основная причина нашего разговора, что думаете насчет того, чтобы сойтись на взаимных извинениях по поводу утерянного оружия и перейти к основной теме? Хоть он и говорил спокойно, но я ясно чувствовал его досаду по этому поводу. Грубо говоря, его план кинуть нас на деньги провалился из-за того, что в таком случае мы с него также имели право потребовать денег. Можно было бы упереться и обменяться выплатами, нам бы скорее всего пришлось заплатить больше, но главной цели Ван Зихао и Гунгуй не добились бы. Они точно хотели ослабить влияние старика на клан тем, что из-за действий его ученика клану пришлось раскошелиться. Теперь же, при взаимном обмене клан получал назад часть потраченной суммы, и все выглядело бы как взаимные денежные извинения. Это бы практически не имело эффекта, если бы вообще не обратило все в противоположную сторону. Я не имею ничего против. Мне не терпится услышать истинную причину, по которой молодой господин Ван Зихао позвал сюда меня, сказал я, бросив быстрый взгляд на Элин. В этот момент она как раз подняла глаза, и наши взгляды встретились всего на мгновение, после чего она вновь уткнулась в плечо Ван Зихао и еще сильнее прижалась к нему. Отлично, тогда, с позволения главы Гунгуя, сказал Ван Зихао, еле сдерживая свою злость. После того, как Гунгуй кивнул, он продолжил говорить. Мне очень хотелось бы узнать, что произошло во время боя. По словам моей невесты, после взрыва, ты полностью преобразился. До этого, конечно, ты также демонстрировал пугающие навыки в достаточно тяжелом состоянии, но после, не могли бы вы уточнить, что именно было после, чтобы я мог попробовать все объяснить максимально верно, уточнил я, догадываясь о том, про что говорит Ван Зихао, основываясь на реакции Элин. Моя невеста утверждает, что ты стал похож на какого-то демона, молнии, что стали мелькать у тебя на руках, это только полбеды. Твой взгляд стал холодным, пожирающим душу. Твоя аура стала ужасающей настолько, что Элин застыла на несколько секунд после этого, а последующие твои действия словно были нацелены на ее запугивание, а не просто на победу. Также, последний удар, когда судьи поставили барьер, ты проломил его, после чего мою невесту захлестнула ужасная жажда крови, поселившая страх в ее сердце так глубоко, что от одного твоего имени ее бросает в дрожь. Я хочу, нет, я требую, чтобы ты объяснил свои действия и извинился перед ней прилюдно, чтобы она перестала тебя бояться. Поначалу Ван Зихао говорил более-менее спокойно, но под конец чуть ли не срывался на крик. Я понимаю ваши чувства, у меня тоже была любимая, и если бы с ней сделали такое, я бы убил того человека, что посмел ей навредить», — спокойно сказал я, покачав головой. «Я искренне сожалею и прошу у госпожи Эйлин прощения за вырвавшуюся из-под контроля ауру, но считаю, что прилюдные извинения излишни в данном случае. Это произошло во время боя, когда все эмоции на пределе, и когда контролировать что-то наподобие ауры и жажды убийства становится довольно тяжело. К тому же, вы знаете о том, что я был в тяжелом состоянии, на грани, я просто не мог отвлекаться и на это. Все мои мысли были направлены только на победу. А если госпожа Элина испугалась меня, то как она выйдет на бой против главнокомандующих или тем более полководцев, если появится такая необходимость? Их ауры намного ужаснее моей. Ты говоришь так, как будто уже встречал главнокомандующих и полководцев. Разве старейшина Гунвей отправлял тебя в места, где они водятся?» Одновременно удивленно и язвительно сказал Гунгуй. «Конечно нет, ничего такого не было. Учитель очень жесток в тренировках и часто отправляет меня в опасные места, но он прекрасно знает меру моим способностям и никогда не дает задания, которые я не смогу выполнить. А главнокомандующего я видел в городе Бо во время катастрофы. Я родился и вырос там, так что и во время трагедии был там и своими глазами видел крылатого пепельного волка. Несмотря на все мои старания за этот год, я все еще являюсь на его фоне всего лишь букашкой», — сказал я, немного приоткрыв завесу тайны над собой. «Не думаю, что это будет для меня большой проблемой». «Понятно, я понял твою точку зрения, но это не исправит того, что в сердце моей невесты поселился панический страх по отношению к твоей персоне, а также то, что ты мог убить ее. Ты сломил выставленный барьер и собирался продолжить атаку. Продолжил гнуть свою линию Ван Зихао. В этом вы честны только наполовину», — уверенно сказал я. «Не думайте, что это грубо с вашей стороны, ставить это мне в обвинение. Вы же сами не просто собирались продолжить атаковать после появления барьера, но и атаковали, разрушив его окончательно. При этом вы выказывали гораздо большее желание продолжить бой, чем я. Если вы не заметили, то я потратил все свои силы на последний удар, и если бы судьи не вмешались, то победа досталась бы Элин», — говорил я, — «хоть последнее заявление и было ложью, я бы продолжил сражаться, пока Элин не сдалась, и упал на колени, обессилев, только осознав свою победу, но им этого знать не обязательно. Да и к тому же, если ваша невеста испугалась того, кто в конце боя с ней чуть не помер, в то время как она лишь слегка пострадала, думаю, это уже не мои проблемы, она просто оказалась не готова к бою, вот и все», — закончил я говорить, пожав плечами. «Да как ты смеешь называть мою невесту трусихой?» — прогремел выведенный из себя Ван Зихао, вскакивая на ноги и занося руку, чтобы ударить меня, при этом явно было видно, что удар будет со всей силы, без малейшей поблажки. Глава 169. Объяснение с Селеем. «Вы собираетесь атаковать меня, того, кто сидит перед вами абсолютно беззащитный и принес глубочайшие извинения за свои действия?» — спокойно спросил я, смотря на Ван Зихао. «Разве в этом случае, в случае моего выживания, вы не должны будете принести мне прилюдные извинения? Повторюсь, я искренне сожалею, что напугал вашу невесту, но поймите и вы меня, тогда и правда был бой не на жизнь, а на смерть, после которого я оказался при смерти. Прошу, молодой господин Ван Зихао, успокойтесь, вы же не хотите, чтобы эта беседа переросла в драку и запятнала вашу честь тем, что вы избиваете еле живого члена клана Гун?» — спокойно, со скрытой угрозой спросил старик, не сводя довольно грозного взгляда с Ван Зихао. «Мой ученик уже извинился за то, что слегка потерял контроль над своей жаждой крови, но опять же, требовать большего, это унизить его, и весь клан Гун. Мы просто не можем согласиться на это. Думаю, и правда стоит закрыть на этом дело. Асура уже принес извинения Элин, большего он сделать не сможет», — покачал головой Гунгуй, понимая, что мы со стариком можем устроить из этих извинений не просто наше унижение, а всего клана. Слова старика до него быстро дошли, но он уже совершил очередной проступок перед моей невестой, назвав ее трусихой. Цепляясь уже за мои слова, пытался отомстить мне Ван Зихао хоть этим, но выглядело это жалко. Ему надо научиться вовремя останавливаться и выжидать момента для мести, тогда он будет очень опасным противником. «Прошу прощения, но вы неправильно поняли мои слова. Я не называл госпожу Элин трусихой, я всего лишь сказал, что она не была готова к бою со мной. Безусловно, Она обладает огромной храбростью и силой воли, но их просто не хватило», — сказал я, выставив руки вперед, пытаясь успокоить его. «В словах моего ученика истина, он не собирался оскорблять госпожу Илин, прошу успокойтесь. Вы слишком за нее переживаете и сейчас не можете здраво рассуждать. Предлагаю на этом закрыть тему нашего разговора», — предложил старик, также уставший от всего этого фарса. «Хорошо, надеюсь, в следующих боях тебе будет сопутствовать удача», — сказал с нажимом на последние слова Ван Зихао, не очень прозрачно намекая, что в следующем бою меня будет ждать что-то интересное. Естественно, он имел в виду бой с Ешаном, так как только на него он может повлиять. «Как хорошо, что я от него уже отказался. Разрешите, мы тоже пойдем?» — спросил старик, обратившись к Гунгую. «Да, пожалуйста, ему надо еще подготовиться к двум боям, не так ли?» Махнув рукой, уточнил тот. «Не совсем, в бою за третье место с Ешаном Асура не участвуют. Чтобы лучше подготовиться к бою с Тан Луном за первое место», — сказал старик, вставая с дивана и направляясь к выходу. «До скорой встречи на турнире», — сказав это, старик вышел, не два Гунгую и слова сказать, я прошмыгнул в дверь прямо за ним, также не желая оставаться с главой наедине. «Ты сейчас пойдешь отдыхать, или еще с кем-то хочешь встретиться?» — спросил старик, когда мы вышли. «С Селием было бы неплохо, да и с той девушкой из клана Тан тоже. Мне интересна причина ее прихода», — сказал я, немного подумав. «Хорошо, тогда я отведу тебя к Селею, а также попрошу найти ее», — сказал старик, кивнув головой. Старик отвел меня в дом, где мы жили во время турнира, в комнате Селея, после чего ушел. Постучавшись, я услышал разрешение войти. Внутри был один Селей, лежавший на кровати и о чем-то думавший. «Это очень хорошо, что лишних ушей не будет». Как только он увидел меня, его глаза расширились от удивления, и он сел на кровати, жестом пригласив сесть напротив на стул, что я собственно и сделал. «Так, и зачем же ты пришел ко мне?» Слегка неуверенно начал разговор Селей. По его действиям я уже догадался, что он что-то понял. Оставался вопрос, что именно. «Ты же видел меня без маски, так?» – спросил я, поставив руку на стоящий стол и положив на нее голову. «Частично, точно не полностью, мельком», — вновь неуверенно ответил Селей. «Я увидел часть твоего лица, и оно напомнило мне одного паренька-охотника, что был с одним моим другом, когда они впервые приехали в мою часть. И ты так хорошо запомнил того паренька?» — слегка приподнял я брови от удивления. «Это говорило о том, что я мог совершить ошибку, придя сюда, но да ладно, все можно обратить в свою пользу, почти. Не то чтобы я его хорошо запомнил. Его черты лица изрядно подтерлись в моей памяти, но он довольно сильно меня впечатлил. У вас с ним даже стили боя почти одинаковые, да и элементы сходятся. У него тоже были ветер и молния, правда, молнию он только недавно пробудил, и она должна быть сейчас скорее всего на второй-третьей ступени. Также ваши характеры и действия кажутся мне похожими. А когда я увидел твое лицо, когда после битвы с Илин сняли маску, я вспомнил именно его», — сказал Селей, почесав затылок. «Так ты пришел только для того, чтобы спросить по поводу маски? Я, конечно, все понимаю, но почему все же ты и правда ее носишь постоянно? У тебя вроде довольно красивое лицо, шрамов нет, чего скрывать. Сразу напрашивается вывод, что у тебя есть какие-то секреты». «Ха», — усмехнулся я, — «он и правда дело говорит, и не то чтобы это было непонятно мне. Нет, я прекрасно это осознавал. Понимаешь, далеко не все люди хотят показывать свою внешность, даже если ты и считаешь мое лицо довольно привлекательным, то я нет. К тому же, это подарок моего учителя, нося ее, я выражаю ему свое уважение», — спокойно ответил я. «Получается, ты пришел спросить, не видел ли я тебя без маски просто потому, что ты стесняешься?» — усмехнулся, вернее даже рассмеялся в весь голос Селей. «Ну да, у всех людей могут быть свои слабости, даже если они настолько нелепые», — смутившись и отвернувшись от него, ответил я. «Если все так и пойдет дальше, то это будет успех. Ты все же слишком странный и загадочный парень. Я, конечно, могу поверить в то, что кто-то может так стесняться, но тебе самому от такой ситуации не смешно», — начиная успокаиваться, сказал Селей. «Ну знаешь, у всех свои тараканы в голове», — еще более обиженным голосом сказал я. «Слушай, парень, ты же тараканами не меня назвал», — раздался пораженный, но более-менее спокойный голос Асуры. «А разве это не так?» — возразил я ему, после чего у него больше слов не нашлось для ответа. Но, я никогда не мог подумать, что такой грозный и опасный Асура может стесняться своего настоящего лица так сильно, что пришел бы узнать, видели его без маски или нет. Вновь начинал смеяться с меня Селей. Как я и сказал, у всех могут быть слабости, сказал я ледяным тоном, частично выпуская свою ауру и пристально смотря в глаза Селея. Я решил, что пора показать свою раздраженную сторону. Ой, а ты и правда какой-то монстр, усмехнулся он. Ладно, думаю, больше не стоит с тобой поднимать тему с маской. Это очень правильное решение, грозно добавил я. Однако, как бы то ни было, я все же пришел не только для того, чтобы спросить, видел ты меня без маски или нет. Можешь считать это небольшим дополнительным вопросом, сказал я, меняя тему разговора. Нет, конечно, реально самым важным было убедиться, что он меня не узнал. Естественно, он мог мне и нагло соврать, но думаю, вероятность этого довольно мала. Я неплохо понимаю, когда мне врут, и сейчас Селий говорил вполне искренне. Правда? Хорошо, так что ты хотел спросить? Спросил слегка удивленный Селий. Конечно, у него были подозрения, я и тот парень, про которого он говорил, это один и тот же человек. Хоть я и делаю старательно вид, что мы разные, но для порицательного человека разглядеть схожести будет не так уж и сложно. Но исходя из разговора, я мог понять, что Селей далеко не уверен в том, что мы это один и тот же человек. Теперь же осталось отвлекающим вопросом окончательно убить подозрения. Я решил, что буду сражаться только с Тан Луном, и поэтому хочу узнать твое мнение по его поводу. Я видел только один его бой, и по моим ощущениям, вы казались примерно равны, сказал я, возвращая себе серьезный и уравновешенный тон. Что ты можешь рассказать про его силу? А, понятно теперь, кивнул головой Селей. Я знаю Тан Луна довольно неплохо и с уверенностью могу сказать, что в битве со мной он показал не все свои силы. Хочешь сказать, он специально притворялся слабым, получая урон? Слегка удивленно спросил я, прекрасно понимая, что сам занимался подобным все это время, и это является одной из причин моего текущего состояния. Хотя основная из это сражение с более сильными противниками в турнире закалки и использование точечного контроля. Да, только не говори, что сам этим не занимался и не понимаешь его, с нажимом сказал Селей. В ответ я только поднял руки вверх, признавая его правоту. Однако, как он потом признался, я был для него довольно серьезным противником. Он использовал в бою почти все свои козыри, кроме одного, с гордостью добавил Селей, слегка выпятив грудь. И что же это за козырь? С легким недоверием спросил я. У него есть духовное семечко с сопроводительным эффектом, что позволяет смешивать два его элемента, создавая ядовитые водяные стрелы. Он не использовал в бою со мной именно их, сказал Селей, пожав плечами. А какой силы его семечко? Во сколько раз оно увеличивает его силы? Спросил я, задумавшись. Особо силы семечка я не заметил, да и не искал такую, но оно определенно должно быть у мага такого положения, как Тан Лун. Остается только понять, насколько оно сильно. Я точно не знаю, но что-то около трех раз, замявшись, неуверенно ответил Селей. У тебя же самого есть семена, думаю, это может компенсировать ваш разрыв. Ясно, но ты не прав, разрыв в нашей силе был бы полностью компенсирован, будь он простым магом воды третьей ступени, но у него есть семечко с сопроводительным эффектом, к тому же, усиливающее его магию воды в три раза. Пусть у меня и два семечка на оба моих элемента, но это никак не поменяет того, что в чистой силе Тан Лун скорее всего сильнее меня, сказал я, умолчав о том, что если я смешаю свою магию, то смогу приблизительно сравняться с ним по мощи. То есть, ты хочешь сказать, что у тебя нет и шанса победить Тан Луна, так же как и Ван Зихао? Слегка опечаленно уточнил Селей. Нет, я такого не говорил, помотал я головой. Есть еще вопрос в скорости выпуска магии, в котором я не уступлю его магии воды, а магию яда так и вообще превзойду благодаря особым тренировкам. Плюс моя тактика боя для него будет неприятной, а также особые заклинания, благодаря сопроводительным эффектам семян, есть и на среднем уровне. Думаю, бой будет очень интересным, сказал я, вставая со стула.